Глава 12. Со Снежновым следователь встретился уже после меня. Со мной он общался в первую очередь, видимо, как с ключевым фигурантом. От моего решения зависело все остальное. Возможно, если бы я отказался от сотрудничества, на меня попытались бы повлиять через Васю. Я позвонил Снежнову, но он не брал трубку. Как потом выяснилось, с ним связались сразу же, как я покинул кабинет. Васе тоже вернули украденное в двойном размере, но по сравнению со мной это копейки и недостойные упоминания. В любом случае парень был рад и такому. «Эх, и почему это произошло не в день после клуба?» — вздохнул он. «Мы находились в комнате и занимались домашним заданием. Не ты ли назвал меня глупым, потому что хранил такую сумму в комнате?» — засмеялся я. Он стыдливо уткнулся в свою методичку. «Не кисни!» — я ободряюще похлопал его по плечу. «Может, завтра вечером устроим посиделки в кафе или ресторане?» «Я за все плачу». Вася сразу приободрился, ему эта идея понравилась. Кто бы сомневался. Халяву Снежнов любил, как и все. Я же решил совместить приятное с полезным и позвать еще одного неожиданного гостя. Заведение гудело голосами, а занятый нами уголок был самым шумным. Мы собрались за столом. Я, Ксюша Цветаева, Ксения Земская, Василий, Татьяна, Виктория и моя сестра Мария. Отмечали, как я это назвал, успешное завершение операции по возврату активов. «Ну и кто же был этот таинственный вор?» — с любопытством спросила Вика, поднимая бокал с соком. «Неужели так и останется инкогнито?» «Да, расскажи». Тут же подхватила Цветаева, сияя. «Ты ведь с ним разберешься? Устроишь ему показательную порку?» «Ох, Ксюша, это обязательно, но знать тебе такое не положено. Да и никому, в принципе, говорить о подобном я не собирался. Кроме узкого круга, и то не факт. Только если информация окажется уместной». «Да, холодно, но с той же игривой нотой добавила Земская. Это право Алексея, но и мы покажем, что наших друзей обижать не стоит. Что он очень серьезно просчитался, выбрав мишенью не того парня». Я сначала отшутился, ухмыльнувшись. «А зачем вам? Вдруг это кто-то из ваших поклонников? Не хочу лишать вас внимания, да и история закончилась. Какая теперь разница?» Но под их настойчивыми взглядами моя улыбка потухла. Я отставил бокал и развел руками с наигранным, но все же искренним расстройством. «Ладно, признаюсь. Вора не нашли. Он был профессионалом, следов не оставил. Академия решила вопрос деньгами. Дело закрыли. Но какая разница?» Я снова попытался вернуть веселье в голос. «Главное, что казна возвращена. Мы с Васей снова при деньгах, а я оплачиваю этот банкет». Девушки выдохнули, и разговор тут же переключился на планы. «И что будешь делать с таким богатством?» — с хитрой улыбкой спросила Цветаева. «Поедем в путешествие?» «Я все положил на счет в банке», — ответил я, и Вася тут же одобрительно закивал. «Правильно. Умно. Надежнее будет». «Да, Алексей, очень разумное решение». Мягко, почти по-матерински сказала Татьяна. Ее взгляд был полон участия и поддержки. «Не стоит рисковать снова. Главное, что все хорошо закончилось». Я кивнул ей, но внутри все похолодело. Она была великолепна. Если бы я не услышал от следователя имя Огнева и не видел, как ловко она вертится в этих интригах, я бы поверил. Поверил бы в ее искреннюю заботу. Ее игра была безупречна, как и всегда. Мой взгляд скользнул по столу. Вася, Ксюша и Ксения просто радовались за меня. Их веселье было настоящим. А вот остальные... Вика, преданный пес Тане, не стоит вестись на ее кажущуюся самостоятельность. Она глаза, уши и руки своей сюзеренши. Сама Роженова та еще паучиха. Все обо всех знает и играет лишь за себя. Интересно, пожертвует ли она Мясоедовой своей самой верной шавкой, если когда-то потребуется? Они очень коварные девушки. Если бы не моя наблюдательность, никогда не догадался бы. А ведь они меня за тупого и держат. Что ж, пусть и дальше думают, что мне ничего не известно. И моя сестра Мария. Она сидела угрюмо, ковыряя десерт вилкой, и не произнесла за вечер ни слова. Но ее взгляд в мою сторону был тяжелый и недовольный. А когда останавливался на Татьяне, менял эмоциональный окрас. Между ними явно было что-то, какая-то связь или договоренность, о которой я не знал. Меня не могло это не беспокоить. Разве она не с Водяновой живет и, по идее, дружит больше остальных? Кстати, о Свете. Я попросил сестру позвать ее, чтобы увидеть реакцию Татьяны на ее появление. Но, как сообщила Мария, та отказалась, сославшись на занятость. Мне оставалось лишь гадать, правда ли это? Или сестра ничего ей не сказала? Такое нельзя было исключать, судя по тому, что я сейчас видел. За кого она играет? Явно не за меня. Да и сама, скорее всего, пешка не ведает, куда влезла. Мы сидели за одним столом, поднимая бокалы, провозглашали тосты и смеялись. Но не для всех из нас это был просто праздник. Игра началась давно. Но я собирался ворваться в нее с ноги и перевернуть все. Пешка станет игроком. Всем назло. Я подкараулил ее в почти безлюдном коридоре, ведущем к библиотечному крылу. Светлана Водянова шла, уткнувшись в смартфон, и чуть не врезалась в меня, когда я вышел из ниши. «Осторожнее», — сказал я, делая вид, что это случайность. Она подняла на меня взгляд, и в ее глазах на долю секунды мелькнуло раздражение, тут же скрытое вежливой маской. «Алексей, прости, не заметила». «Ничего». Я улыбнулся, стараясь, чтобы улыбка получилась непринужденной, даже заинтересованной. «Кстати, а моя сестра тебе ничего не передавала? Я ее просил пригласить тебя на наше скромное мероприятие. Вчера в ресторане как раз только тебя не хватало». Ее веки дрогнули. Кажется, она на секунду растерялась, пытаясь сообразить, о чем речь. «А, прости, но я была занята, да и не понимаю». «Что мне было вообще там делать?» — пожала она плечами. «Это праздник в кругу твоих друзей, а я в их число не вхожу». «Жаль». Я покачал головой, делая шаг ближе и понижая голос до доверительного, почти интимного шепота. «Может, тогда как-нибудь исправим это незначительное недоразумение? Встретимся, проведем время вдвоем. Только ты и я». Я был бы не против лучше узнать такую влиятельную особу. Я видел, как напряглись ее плечи. Она почуяла неладное. Мой подкат был слишком грубым и неестественным. Меня не интересуют подобные отношения с Тужем. Отрезала она и попыталась обойти меня. Вот тут я и перестал притворяться. Я резко двинулся вперед, перекрыв ей путь, и грубо схватил за запястье. Мои пальцы сомкнулись, не оставляя шансов вырваться. Вся притворная любезность слетела с моего лица, как маска. «Хватит играть, Водянова!» Мой голос прозвучал тихо, но с такой ледяной сталью, что она замерла. «Я не слепой и не настолько глуп, как считают некоторые. Я в курсе твоих игр. Если хочешь использовать меня как пешку, будь добра, делай это напрямую. Не прячься за спинами моей сестры и прочих кукловодов». Она попыталась выдернуть руку, но я лишь сильнее сжал пальцы. «Иначе», — продолжил я, глядя ей прямо в глаза, «я могу решить, что мне выгоднее примкнуть к другой стороне. И поверь, у меня достаточно причин и запала, чтобы подпортить жизнь не только тебе, но и всей твоей озерской фракции». «Надолго». Ее лицо изменилось. Нервозность исчезла, уступив место холодной расчетливой серьезности. Она перестала сопротивляться. «Я свяжусь с тобой», — четко, без единой дрожи в голосе сказала она, — «и назначу встречу». Я медленно разжал пальцы, отпуская ее руку. На запястье девушки остались едва заметные красные следы. «Буду ждать с нетерпением». Я широко, почти нагло ухмыльнулся. Она не сказала больше ни слова. Развернулась и ушла. Ее каблуки отстукивали четкий, быстрый ритм по плитке пола. Я смотрел ей вслед, и адреналин ликовал в крови. Первый ход был сделан. Оставалось только ждать. Интерлюдия. Город кипел жизнью. Пешеходы спешили по своим делам, как и машины. Хоть ночь еще не наступила, везде горели уличные фонари и вывески, освещая заснеженную улицу. Из здания вышел молодой блондин и остановился возле машины, чтобы выдохнуть. В это время водитель выскочил со своего места и поспешил открыть дверь в салон черного седана. «Макс! Макс, подожди!» Максимилиан Водянов уже собирался садиться, когда услышал запыхавшийся голос сестры. Светлана подбежала, ее лицо было раскрасневшимся от быстрой ходьбы и явного волнения. «Света, я занят», — мягко, но твердо сказал он, хотя в автомобиль садиться не спешил, продолжая холодно разглядывать девушку. «5 минут, я умоляю». «Это очень важно», — взмолилась она. Максимилиан вздохнул, кивнул и сел на заднее сиденье. Он подвинулся и похлопал рядом с собой. «Садись, поговорим по дороге». Она быстро заскочила в машину, и водитель тут же захлопнул дверцу, после чего последовал на свое место. Машина плавно тронулась, и Светлана, тут же не переводя дух, выпалила. «Стужев все понял, он хочет работать напрямую со мной. Что мне делать? По всем данным, он глуповат и импульсивен, может все испортит и подставить нас». Максимилиан спокойно смотрел на девушку с легкой улыбкой, облокотившись на опущенный подлокотник. «Какие данные?» — уточнил он. «Кроме Рожиновой, у тебя есть другие источники?» «Его сестра Мария», — сразу ответила Светлана. «Она подтверждает общее впечатление». «Какие у них отношения с братом?» Продолжая сверлить ее взглядом, поинтересовался Максимилиан. Девушка сжалась под этим изучающим взглядом. Если бы она не знала своего брата, то могла бы посчитать себя мелкой букашкой, недостойной даже находиться рядом с таким прекрасным аристократом. Стоило ли удивляться, что Мария, едва узнав о нем, упросила Свету о знакомстве? Он был именно тем типом мужчины, от которого все девушки сходят с ума. Увы, как бы Света ни пыталась подражать ему, тот оставался на недостижимой высоте, как по внешности, так и по продуктивности. «Натянутые, даже враждебные», — неуверенно сказала она, словно ощущая, будто где-то в ее же словах скрыто двойное дно, которое еще издалека почуял ее брат. Максимилиан тихо вздохнул и, на секунду закатив глаза, бросил на сестру легкий, укоризненный взгляд. «Света, тебе пора уже учиться думать своей головой, анализировать информацию, а не просто собирать ее. Мария брата ненавидит. Роженого его используют. Обеим невыгодно, чтобы мы начали работать со Стужевым напрямую, минуя их. Разве это не очевидно?» Он снова тепло улыбнулся, касаясь пальцами щеки девушки, отчего та замлела. Видя это, он отдернул руку и добавил, мягко подталкивая ее к размышлениям. «Может, есть что-то еще, о чем моя любимая младшая сестра не подумала?» Светлана замерла. На ее щеках выступил румянец стыда. Она смотрела в окно, обдумывая его слова. «Мария тянется к Татьяне», — тихо призналась она, — «считает ее своей лучшей подругой и во всем ей доверяет. Максимилиан ничего не ответил. Он кивнул водителю, и машина плавно притормозила у обочины. «Спасибо, Макс!» Светлана повернулась к нему, ее глаза выражали искреннюю благодарность. Она легонько поцеловала его в щеку. «Я все обдумаю. Удачи, сестренка!» С теплой, ободряющей улыбкой произнес он. Светлана вышла из машины, и седан тут же тронулся с места, растворившись в потоке машин. Девушка же осталась стоять на тротуаре. В ее голове уже вовсю кипела работа над ошибками, на которые так мягко и ненавязчиво указал ей старший брат. Максимилиан — потрясающий мужчина. Брат, да и просто человек. Ей невероятно повезло родиться с ним в одной семье. Разумеется, быть дворянами, вассальными графской семье гораздо престижнее, чем баронской. Но это не отменяло того, что Водяновы не аристократы. Максимилиан же олицетворял собой благородство, которого не у каждого барона можно сыскать. Света была уверена, что он найдет способ получить титул. Даже если заслугами не получится, всегда можно жениться на баронессе, войдя в ее род. А в случае Максимилиана этот вариант не являлся утопическим. Я колотился в дверь очень настойчиво, но не слишком громко, пока мне не открыли. Светлана Водянова, увидев меня, тут же скривилась, как от зубной боли. «Тебе чего?» — буркнула она, не скрывая раздражения. «Вечер добрый», — парировал я, сделанный легкостью. «Зашел поговорить». «Да, и не с пустыми руками». Я протянул ей аккуратную коробку от известной кондитерской. Эклеры. С шоколадом. Специально узнал, какие ты любишь. Светлана на секунду опешила, но тут же взяла себя в руки. «Спасибо». Сухо бросила она и попыталась забрать коробку. Вот только я ей не дал. «Что, даже чайку не предложишь?» «Я, можно сказать, с подарком. Меня даже на порог не пускают. Хорош куратор, нечего сказать». С неким разочарованием сказал я и покачал головой. «Сейчас поздно, я занята. Домашку делать надо». Отрезала Света и попыталась закрыть дверь, но моя нога помешала ей это сделать. «Отличный повод для перерыва», — заявил я и, не дожидаясь приглашения, ловко просочился в комнату. Мой взгляд скользнул по второй девушке, сидевшей за учебниками. «Здравствуй. Разреши представиться, Алексей Стужев, первогодка из группы, которую курирует Светлана». «Я знаю, как тебя зовут», — хмыкнула она. «Любитель дуэлей, на которых неплохо поднялся. Меня зовут Надежда Боровицкая. Будем знакомы». Она перевела взгляд на Светлану. Та покачала головой, что я заметил. «Я тоже, в общем-то, занята», — заявила Надежда и вернулась к книге. «Жаль», — вздохнул я, устраиваясь на краю свободного стула. «А то я к Огневу собрался. Он, слышал, на неделю куда-то пропал. Говорят, заявление на свободное посещение написал на неопределенный срок. По семейным обстоятельствам. Кстати, Свет, не подскажешь его адрес? Очень хочется проверить, как Миша себя чувствует. Просто по-дружески. Ты его на дуэли опозорил, забыл?» Хмыкнула Надежда, но я ответил с невозмутимым видом. «Именно. Вот потому и хочу извиниться. Надо же как-то налаживать дружеские отношения. Мир во всем мире, так сказать». Светлана тяжело вздохнула, наконец поняв, что от меня так просто не избавиться. «Ладно, ты меня отвлек, я устала. Черный чай будешь?» «С превеликим удовольствием». Я радостно всплеснул руками, и моя ухмылка стала еще шире. Пока Надежда возилась с чайником в кухонном уголке, Светлана наклонилась ко мне и прошипела так, чтобы не слышала подруга. «Что ты тут устроил, Стужев?» «Неделя прошла», — так же тихо и спокойно парировал я. «Думаешь, я вечно ждать буду?» Света хотела что-то ответить, но в этот момент чайник щелкнул, и шум кипения прекратился. Надежда вернулась с подносом, поставила на стол три чашки, и все уселись пить чай в тягостном, неловком молчании. Девушкам было явно не по себе. Даже вкусные эклеры не смягчали обстановку, судя по их постным лицам. Я же сидел с видом полного удовлетворения, сверля Свету насмешливым взглядом. Та, наконец, не выдержала, она отставила свою чашку. «Надя, ты не могла бы прогуляться немного?» Вежливо попросила она. Подруга молча кивнула, встала и вышла из комнаты. «Ну вот, совсем другое дело!» Воскликнул я, сияя от довольства еще больше. «Чему ты радуешься, Стужев?» Хмуро спросила Света. «Нет Огнева, и неизвестно, когда он вернется в академию. О чем тут договариваться?» «Отсутствие пешки на доске не помеха для обсуждения правил игры», парировал я, и вся наигранная веселость мгновенно исчезла с моего лица. «Так что от меня требуется? И что немаловажно, сколько ты готова платить?» «Не я, а Озерский Валерий Павлович». Она смотрела на меня, слегка прищурившись. «У меня регламентированный бюджет, к тому же это первое задание для меня, как части рода, а потому очень важное. Если ты накосячишь, то быстро останешься за бортом. Усек?» «Ближе к делу», — хмыкнул я. «В моей исполнительности можешь не сомневаться. Пока мы полезны друг другу, никаких проблем не возникнет». Она недовольно цыкнула и все же поделилась их основной стратегией. В этот вечер я узнал много интересного, о чем раньше не подозревал, но что имело большое значение. Но выбор уже сделан, да и мои собственные цели оставались прежними.